Ваня совсем уже решился было вызвать какого-нибудь воздушного одра и вернуться к своей труппе, которая в те дни развлекала детишек и пенсионеров в Инсбруке, когда взгляд его совершенно случайно упал на пульт секретаря-приемника на отцовском рабочем столе. Там с едва слышным попискиванием мерцал красный огонек. «Весьма срочно, весьма серьезно, весьма обязательно». «Посиди, принцесса», — бросил он Дзане и ткнул пальцем в клавишу воспроизведения. С каменным лицом, и этот парень умел делать каменное, ничего не выражающее лицо, выслушал он изложение известных нам событий. Затем он прослушал план действий. «Дорогой Портос, ты уже сообразил, конечно, в чем состоит наш замысел. 20 июля в 13:00 по мировому времени противник ожидает обнаружить и взять на северном берегу Черной скалы экстрадикционную группу. Таким образом, имеет место шанс вступить с противником в контакт, не дожидаясь результатов научной, технической и военной экспертизы. Мы намерены устроить великому Спруту и его банде маленький сюрприз. Вместо чудо-доктора Итай-Итай, подонка Мэйэса и разжиревшего двуглавого Юла пойдет кто-нибудь из нас. Нечего и говорить, это смертельный риск, но нам ли отступать? Я не счел себя вправе не поставить тебя в известность об этом деле. Ты бы никогда не простил меня. Обсуждение состава разведывательно-диверсионной группы состоится на моей вилле сегодня в 17:00 по моему времени. Жду тебя с Галей. Флагман Макамбер тебе кланяется, твой Атос. По скриптум. Ну, а если мы все-таки сложим голову, так ведь за нами двинется вся земля. Ваня дослушал до конца. Посвистел мотивчик из Геннадия Гладкова и взглянул на Дзану. Ах, хороша она была в тот момент! Свернулась калачиком в глубоком кресле Портоса, загорелая, чистенькая, в короткой юбочке и просторном жакете без рукавов. На его взгляд она ответила безмятежным взглядом огромных зеленых глаз. «Если ты погибнешь, я умру», — сказала она. Ваня пожал плечом. «Как-нибудь», — произнес он. «Отец один раз уже погиб из-за этих мерзавцев. Не ему же идти. И потом, пуркуапа». «Конечно», — согласилась она с улыбкой на нежных розовых губах. «Пуркуапа. Я всего-навсего сказала, что если ты погибнешь, я умру. Подумаешь, большие дела, не обращай внимания». Ваня отвернулся и тронул пальцем клавишу. Запись стерлась. Он поколебался, оглядываясь, потом махнул рукой. «Все, попрощались. Пошли, принцесса». Она легко, как муха со стены, вылетела из кресла и оказалась возле него. «Ваня», — прошептала она, — «мой трубадур, у вас на земле ведь это единственный вид собственности». И час спустя они были на берегу Ледовитого океана. Атос, Арамис и флагман Макамбер сидели на веранде за столом. Тут же на перилах восседал двуглавый Юл, весь от обеих шеи и до ступней, затянутый в трико цвета яичного желтка. Он яростно вращал своими тремя глазами и хрипло орал в две глотки, распространяя в свежем солоноватом воздухе сернистые испарения. «Это я расцениваю как недоверие, саботаж энтузиазма. Конечно, вы всякие такие сякие, флагманы-мушкетеры, мастера-ученые, химики-резинщики, мудрецы-благодетели, а я всего лишь любительский футболист». Презренный вратарь, да еще двухголовый, сомнительный, несчастный изгнанник, пария, землянский пленник. Души у меня нет, совести нет, пистолетов нет. Можно обижать и не оглядываться. А что у меня в груди все горит 20 ваших лет, с великим Спрутом поквитаться хочется. Этого вы в ограниченной мудрости своей допустить не можете? Да они там, как увидят вас без меня. Гордого, готового, двухголового, они же вас сразу к стенке. Я же не на фук иду. Я же понимаю, вы мне не верите, вам наплевать, что тогда великий доктор и тай говорил. Вы на это сморкнулись и забыли. Так я же заложников оставляю. Двух заложниц, которых вы все вместе взятые не стоите, соображаете? Поликсену Митрофановну из детского сада номер 131 и медведицу мою, белопушистую, распрекрасную Алиолу, ей же цены нет. Одного нутряного сала кило с 15 высшего качества. Знаю, унижаюсь я, оба лица теряю, но на коленях прошу, возьмите с собой. Дело ведь принципиальное. Я ведь и до Всемирного совета дойти могу. Вы меня еще не знаете. Вы все думаете, футболист, да еще вратарь. А я ведь могу. Я еще очень и очень могу. Он ревел, рычал, тыкал костлявым пальцем в собеседников и в пространство за пределами веранды. А Атос, Арамис и флагман Макамбер серьезно слушали и кивали. «Если уж на то пошло, так и не трусливее я вас. Жизни для дела никогда не жалел. А что вы меня тогда взяли, так сила солому ломит». Тут-то и раздалась в саду песня. Хрипловатый мужской и звонкий девичий голоса. «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги». Двуглавый Юл на полуслове захлопнул обе пасти. Все повернулись лицом к саду, а из-под яблонь уже выходили, держась за руки, Ваня и Дзана с планеты Бангу. «Привет, дядя Атос!» — вскричал Ваня, поднимаясь на веранду. «Привет, дядя Арамис! Здоров живешь, старый Юл! А это флагман Макамбер, если не ошибаюсь? Здравствуйте! Очень польщен!» «Ты?» — изумленно вопросил Атос, подняв брови. «А где же отец?» «Я за него!» — со страшной интонацией откликнулся Ваня. Пораженные Атос, Арамис и флагман Макамбер переглянулись, а двуглавый Юл, осклабясь обоими рядами щучьих зубов, лязгнул в костлявые ладони.